Глава седьмая. «Алексей Сергеевич, нашли!» Отчитался Шмель, когда я в полной тишине пил кофе. В клубе никого из посетителей не было. Администраторы предусмотрительно закрыли заведение. И весь персонал хранил тишину. Каждый знал, услышу лишний звук, урою на месте. Голова трещала так, что даже дышать было тяжко. «И...» — скривился я, не разделяя радости Шмеля. «Где она?» «Через полчаса будет здесь», — отчитался Славик. «Парни уже едут туда». «Полчаса? Да откуда у меня столько свободного времени, млен?» Шмель прочел мои мысли по тяжелому взгляду, кивнул. «Сам сгоняю», — нахмурился Шмель и благоразумно исчез. Я прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла. По моим подсчетам, Шах уже должен сделать первый шаг. Со дня на день. А я ждал. В таких делах спешить нельзя, да и люди не простят, если я вдруг без причины уберу давнего врага, с которым у нас крепкий мир. Тут слишком много заинтересованных. Слишком большие бабки замешаны. Радует, что у Шахова много врагов. Вот они мне и помогут. «Сегодня суббота, Лёха!» — раздался голос Егора. «Чёрт, Кастет прав, суббота!» «Кого выставим? Шаховские в прошлый раз нас уделали!» — усмехнулся друг. «Нужно этот бой забирать, репутация, мать её!» «Парни чего говорят?» — вздохнул я, сжал переносицу. Таблетка не помогала. Заглотил вторую, не запивая. «Есть желающие. Никитосу нужно бабло», — повел плечом Кастет. «Но я бы не решился его так быстро выводить. 2 недели не прошло, пусть бы отсиделся еще недельку». «Значит, пусть сидит еще неделю», — кивнул я и вспомнил недавнюю встречу. «Из новичков есть перспективные. Водяной трепался, что у него есть боец на примете». «Есть вроде, но тут все хлипко», — хмыкнул Егор. «Я бы не рискнул доверить бой от нашего клуба бойцу Вадика. Без проверки». «Значит, проверим, а Никита пусть сидит», — решил я. «Да и своих пацанов пока жалко, нужно придержать». Егор не знал подробностей моего плана разборок с Шахом, но спорить не решился. «Это к лучшему». Я и сам пока не до конца определился, но и своих парней лишний раз гробить и загонять в мясорубку не дам. Хочет Водяной выслужиться, пусть дает своего бойца. А там решим. «Собирайся!» — отчеканил Кирпич. Я не сразу поняла, кто нависает надо мной. Но как только разглядела, мигом подскочила на диване. Вот же дура, идиотка, кретинка! Вырубилась и не успела не просто свалить, а даже распотрошить заначку Тошика, за которой, собственно, и явилась к приятелю. Кирпич выглядел еще более хмурым, чем обычно. «Ты совсем идиотка! У тебя минута на сборы, или я тебе черепушку проломлю прямо здесь, а зверю скажу, что тебя нашел уже в таком виде!» Взгляд личного громилы зверя обещал одни сплошные неприятности. У меня не оставалось выбора, кроме как мгновенно натянуть первую попавшуюся футболку Антона поверх своей майки и застегнуть джинсы. Кеды я шнуровала уже на лестничной площадке. А в спину мне упирался удивленный и растерянный взгляд моего парня. «Аделина!» Тоша порывался вступиться, но боец из свиты Кирпича преградил ему путь. «Тошик, не переживай, прорвемся!» Помахала я парню рукой. «Не сломайся по пути!» Пробормотал Кирпич. «Прорываться она собралась!» На угрозы Пчелкина я не обращала внимания. Ведь если бы он получил приказ доставить мое тельце в мертвом состоянии, то он бы даже будить меня не стал. Пустил бы пулю в лоб. Ну, либо зверь решил задушить меня собственноручно. Клуб «Лотос» был шикарным заведением. Сюда было сложно попасть. Но я бы на пару дней продала душу дьяволу, чтобы оказаться среди всех этих мажоров хотя бы на часок. Я бы с радостью потрясла их кошельки, а потом бы исчезла бесследно. Тогда мне точно хватит финансов на билет в один конец даже на край света. И маму бы перевезла, пусть она и не хочет покидать город. Мордовороты у входа в клуб хмуро кивнули. Что-то сообщили в переговорное устройство и застыли в позе сфинкса. «Все вижу, но хрен реагирую». Кирпич подтолкнул меня в спину, понукая идти вверх по лестнице. Приятный полумрак, приглушенная музыка, длинноногие официантки. Ну и, разумеется, профессиональная стриптизерша крутится на шесте перед высоким начальством. Это самое высокое начальство царственно восседало в кресле. Вот бы черти его подрали, этого зверя, вместе с пронзительным взглядом карих глаз. Я бы обрадовалась. Но нет, Заверин сидел, сверлил меня тяжелым взглядом и не шевелился. Так и хотелось крикнуть. «Вон девочка прогибается под странными углами, смотри на нее!» «На меня зачем пялиться так, словно я из твоего дома вынесла половину мебели и громадный телек?» «Доброго здоровья, Алексей Сергеевич!» Жизнерадостно поприветствовала я грозного мужчину. Кирпич надавил на плечо, заставляя меня плюхнуться на диван напротив Заверина. Грозный шеф мотнул головой, и девчонка тут же исчезла. Возможно, вместе с шестом. И сделала это настолько оперативно и стремительно, что я убедилась. Зверя боятся все, даже те женщины, с которыми он спит. Если он вообще с кем-то спит, кроме своей пушки, вернее, ствола, вернее, пистолета... «Боже мой, Аделина, когда в твоей голове поселится порядок, а?» За моей спиной с тихим щелчком захлопнулась дверь. Вип-ложа в одно мгновение превратилась в мою тюрьму. Вернее, в клетку со зверем и несчастной мной. И я пока не знала, выживу ли после этой встречи. Заверин поднялся с дивана. Пиджака на мужчине не было, белоснежная рубашка расстегнута у ворота. Я постаралась сосредоточиться на крохотном кусочке смуглой кожи, выглядывающей из-под рубашки. Зверь приблизился ко мне, держа руки в карманах брюк. Расслабленная поза, обманчивая. Я прекрасно чувствовала напряжение мужчины. Он, словно хищник, был готов напасть на свою жертву. И жертвой была я. «Скажи, Аделина, я неясно выразился». Нарочито, спокойно, вкрадчиво произнес Алексей Сергеевич. Огромным усилием воли заставила себя стоять, не отводить взгляда и не показывать, насколько мне стало вдруг страшно. Заверен не глупый Тоша. Он даже не кирпич, которого можно провести и заболтать, отвлечь. Заверен – зверь, от которого я вряд ли скроюсь, если он решит открыть на меня охоту. «Ты моя собственность, Аделина!» Хлесткие слова, сказанные четко и громко. Огромной скалой мужчина навис надо мной. Он все еще держал руки в карманах, а я уже интуитивно сжалась, предчувствуя скорый удар. Кажется, без синяков и переломов мне не выйти из этого помещения. «Моя собственность!» Еще громче рявкнул Заверин, а я вздрогнула. Не выдержала натиска. Зажмурилась в ожидании наказания за побег. Крепкая рука стремительно дернулась. Пальцы вцепились в волосы, заставляя вскинуть голову и смотреть теперь уже в разгневанные глаза. В них бушевал ураган. И он ничего хорошего мне не предвещал. Вторая ладонь обхватила мое лицо, сжала скулы. Не больно, но крепко, не вырваться. Да я и не пыталась. Бесполезно. Все равно достанет. «Любишь показывать характер?» Прищурился зверь, сверля взглядом мое лицо. По моей спине промчался опасный ледяной холодок. Нутром чувствовала, сейчас на меня обрушится гнев Заверина. Не ошиблась. Зверь скользнул взглядом по моей одежде. недовольно скривился, словно я была завернута в бомжовские обноски. Подумаешь, широкая футболка Тоши закрывала все, что можно. Зато удобно, не трет нигде, не давит. Шикарно ведь. Алексей Сергеевич ухватился за ворот крепкими пальцами и дернул в разные стороны. Футболка с жалобным треском порвалась. Куски ткани Заверин брезгливо отшвырнул на пол. И прищурился, когда понял, что я осталась в майке. Мне капец. Полный и безоговорочный. Так решила я, когда зверь медленно протянул руку к ремню на своих брюках. «Только не насилуйте», — пропищала я. Заверин застыл. Застегнутая ширинка радовала. До определенного мгновения, пока обжигающий взгляд не вернулся к моим испуганным глазам. «Насиловать?» — переспросил зверь хрипло. «Ты, девочка моя, сама раздвинешь ноги». Так и хотелось выкрикнуть. «Да бред!» Но промолчала. Заверин вновь обхватил рукой мой затылок. Дернул на себя, заставляя буквально впечататься в его широкую грудь. Дыхание сипло вырвалось из моих легких. А мужчина, сделав два широких шага, прижал меня спиной к стене. А потом протащил выше так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Я поняла, что не дышу. Было до жути страшно. А в потемневшем взгляде Заверина плескалась дикая мгла. Он в бешенстве. Этот мужчина вот-вот раздавит меня одним движением. «Как его? Антон, да?» — прохрипел зверь. «Думаешь, ему позволено трахать мою собственность? Безнаказанно?» «Все не так», — торопливо возразила я. «Все знают, я не делюсь своим, Аделина». Прошипел мужчина. «Не трогайте, Антон, он не виноват!» Выкрикнула я, понимая, что если сама уцелею, то вот Тоша может так не повести. «Не трогать!» Рычал зверь. «Да, не трогайте!» Выдохнула я. «Я сама отвечу». «И как же ты ответишь?» Пророкотал Алексей Сергеевич, на миг ослабив хватку. Я лихорадочно соображала. Боже, что я могу ему предложить? Денег у меня нет, имущества тоже. Связи и те ограничивались парнями из банды Водянова. Я могу работать на вас. Спохватилась я. Ты в себе, девочка. Низкий смех резанул по нервам. А я вдруг ощутила, как в мой живот упирается что-то твердое и огромное. И это точно не пистолет. Выходит, зверь хочет меня. «Вот ведь жесть! Полный трындец!» «Тогда пролепетала я. «Боже, Аделина, ты полная дура! Это ведь Заверин! Куда ты лезешь, глупая?» «Ми что?» — прохрипел зверь. «Нет», — пропищала я, краснея по самую макушку. На мгновение мужчина замер. Я украдкой выдохнула. Боже, пусть бы он не понял, что именно я только что брякнула. Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы зверь не сложил два простых слога в одно сложное и постыдное слово. «Минет», — хрипло выплюнул Заверин. А я молчала. Вот ведь дура. Самый идиотский поступок в моей жизни. Хуже спрыгнуть с крыши небоскреба. Или кислоты глотнуть, или застрелиться в расцвете силы лет. Да, так и поступлю. «Приступай», — отрывисто скомандовал Заверин и разжал руки. Я пару раз взмахнула ресницами, словно убеждала себя. Все это дурацкий сон, а я в нем главная актриса. Зверь дернул меня за локоть, протащил через комнату и швырнул на диван. Сам сел в кресло напротив. Мягкий полумрак не скрывал его возбуждения. И я понимала, что сама же и загнала себя в ловушку. «Время тратишь», — рявкнул Алексей, сверля меня безумным взглядом. Я облизнула пересохшие губы. «Черт, из чего же начать? Как выкрутиться из этой ситуации?» «Минет?» Она, блядь, предложила отсосать в обмен на свободу какого-то лоха. «Да твою же мать! Что она творит, эта мелкая пигалица?» Но даже от мысли, что мой член окажется у нее во рту, меня скручивало в бараний рог. Это просто наказание какое-то. Адские пытки. За все мои грехи, за все проступки. Явилась Аделина в мою жизнь, и небеса разверзлись под ногами. Чёртова девка! Нахрена я вообще сунулся к ней? Шмель бы и сам справился. Припугнул, запер бы и разобрался с ее хахалем. Так нет же, я набросился на девчонку. Ну, черт меня подери, руки так и тянулись к ней. А когда понял, что на ней шмотки какого-то лоха, я и вовсе слетел с катушек. Лина сидела напротив, сжавшись в комок. Я же ничего не видел, только ее розовые губы, по которым прошелся юркий язычок. «Б***ь!» — выплюнул я, жалобно следя за каждым ее движением и барахтаясь в безумном возбуждении. «Начинай!» Девчонка вздрогнула, словно от удара. Поднялась с дивана и приблизилась. Она стояла передо мной, смотрела сверху вниз. Не в глаза, а на член под натянутой тканью брюк. Лина несмело опустилась на колени. Секунды тянулись долго, и с каждой прошедшей меня скручивало так, будто кто-то наматывал мои кишки на кулак. Ее пальцы дрожали, и далеко не с первого раза ей удалось справиться с пряжкой ремня и замком. Видел, как расширились ее глаза, видел, как язычок вновь скользнул по нижней губе. И все, чего мне хотелось, собрать волосы девчонки в кулак и прижать ее голову к паху, чтобы ощутить влажные касания языка, чтобы почувствовать ее пальцы на своем теле. Ожидание превратилось в муку. И когда хрупкие пальцы коснулись моего члена через ткань белья, я крепче сжал зубы. «Твою же мать!» «Хватит!» — рявкнул я, вжимая пальцы в подлокотники кресла так, что костяшки побелели. А хотелось схватить девчонку и оттрахать жестко. «Свободно!» «Но... а как же Антон?» — пропищала Лина. Не выдержал. Схватил ее за затылок рукой и с силой притянул к себе. Глаза в глаза. Жалкий миллиметр отделял меня от ее нежного и порочного рта. «Жив будет твой Антон!» — выплюнул я. Не утерпел. Жадно впился в ее губы. Не целовал, наказывал, кусал, чтобы знала, кому принадлежит. Забыла об этом лохе. Чтобы знала, она моя, и я буду брать ее тогда, когда захочу. «Еще раз ослушаешься, пожалеешь», — пригрозил я. Разжал руки и выпустил девчонку на свободу. Она дышала тяжело, надрывно. Но сама поднялась на ноги и замерла, словно ждала разрешения уйти. «Ты меня услышала», — процедил я. Встал со своего места, поправил одежду. По команде появился шмель, подхватил Лину под локоть и увел. И только тогда я шумно выдохнул. «Чертова девчонка!»